Глава 77. Крестный ход. Бывают же такие удивительные совпадения. Едва Родионов вышел на Садовое кольцо и поднял руку, тотчас рядом с ним остановилась машина, и он снова попал в лапы к давнишнему своему знакомому, тому самому восторженному, неуемному болтуну, который когда-то подвозил его до дома. Но это как раз хорошо, думал Павел, мне теперь именно такой и нужен, чтобы отвлекал и тормошил меня, не давал мне ни минуты остаться наедине с собой. Водитель, похоже, его не узнал. — Слышь, парень, что творится? — сообщил он, едва машина тронулась. — Они, суки, дерьмократы эти, жидомасоны, что творят? Мир захватили, шелупонь такая. Теперь на Россию весь удар. Родионов улыбнулся. Если шелупонь захватила мир, то, может быть, мир того и стоит, сказал он. Недорого стоит такой мир. Водитель покосился на Павла и резко прибавил газу. Ты что, в жидомасонов не веришь? Помолчав, спросил он с некоторой угрозой. «Кто-то же должен приготовить мир к концу», — сказал Павел. «Не они, так другие. Тайна беззакония должна совершиться». Водитель снова некоторое время молчал, обдумывая услышанное. Затем покрутил головой и усмехнулся. По-видимому, что-то не устраивало его в ответе Родионова. Но он вдруг сменил тему. «Звонит какой-то придурок в час ночи. Слышь, парень, это морг?» — спрашивает. «Жид какой-то, скорее всего». Я сперва хотел послать его куда подальше, а потом думаю, нет, поговори-ка. «Жену ищет, приметы описывает». «Есть, — говорю, — но не совсем такая. Томлю его. А самого смех душит, вся злость прошла. Приезжайте, — говорю, — пожалуйста, смотрите. Вежливо так, чинно». А он снова. «А такая-то есть у вас, чуть помоложе?» «Есть, — говорю, — но не совсем такая. Приезжайте смотреть». Тогда он про каких-то мужиков стал спрашивать со шрамами. Видно, навернулись всей кодлой. Со свадьбы, что ли, они ехали, не знаю. «И такие есть, — говорю. Все вместе в одно время поступили, у всех ранения». Тут он и замолк, соколик, спекся, трубку кинул. «А не звони по ночам честным людям, когда все спят мирно, так-то?» Родионов с интересом поглядел на водителя. «Так вот ты кто, милый друг, человек как человек, лицо добродушное, улыбчивое. А сейчас только на кольце, слышь, парень, иномарка в столб влепилась, в смятку, и водила, и баба его через переднее стекло вылетели. Сам толстомордый, бритый, сволочь, а баба красивая, вот что мне обидно. За что такие достаются уродам, не понимаю. Рыжая такая, классная баба. На деньги клюнула. Так вот, что самое интересное, слышал Родионов, как сквозь вату. Я, парень, не первую аварию вижу. И вот что интересно, почти всегда у них ботинки с ног слетают. Всегда так. Труп лежит, а в стороне ботинки. У бабы этой туфелька с ноги слетела. Лежит посередине дороги, и все объезжают. Ну все, здесь тебе, что ли? Эй, парень! Ты что? Что с тобой, парень? Эй, очнись! Родионов протянул водителю горсть денег. Тот сам отсчитал нужную сумму, остальное вернул. Вдруг Павел обнаружил себя уже на бульваре, на скамейке. Рядом с ним стояла коробка. На ней пакет с платьем. В первый раз он пришел на свидание прежде Ольги. Только что светило солнце, опускаясь на крыши домов. А теперь уже совсем стемнело, и на мир надвинулась ночь. Что это была за ночь? Никогда прежде у Родионова не было такой странной и тревожной ночи. Во-первых, темнота недолго была простой темнотой. Очень скоро она стала наливаться страшным багровым заревом, и именно в той стороне света, где стоял когда-то неподалеку от Яузы, в самом сердце Москвы, дом Павла Родионова. Он заметил это зарево слишком поздно, когда оно полыхало уже чуть ли не на полнеба. Павел несколько раз вскакивал на скамейку, пытаясь с этой высоты разглядеть, что же там происходит. Но, конечно же, ничего не разглядел. Зарево и зарево. Ночь обостряет слух, и где-то далеко-далеко расслышал он заполошный вой сирен. Но и тут ему показалось, что никакие это не сирены, а просто в центре города завыли волки. Это было дико и непривычно — слушать, как в живом еще городе, населенном миллионами людей, хозяйничают и делают, что хотят, обыкновенные волки, а, может быть, даже и шакалы. С балкона соседнего дома послышался крик петуха и еще несколько затихающих петушьих голосов раздалось в разных концах города. Потом наступило утро, а она все не приходила и не приходила. Он вставал, прохаживался по аллее, но далеко не отходил, боясь проворонить ее появление. Так промаялся он всю субботу до самого вечера. Потом зазвонил колокол, и он пошел на его голос. В церкви было тесно, но он протиснулся к стене и присел на корточки у стены напротив Иверской. «Я знала, что вы здесь, дядя Паша. Это уже Надежда говорила, наклоняясь над ним. Пойдем, уже началось». «Вот возьми, Надюша», — сказал Родионов. «Может быть, тебе еще великовато, но ты вырастешь». «Странно. Ты вся пропахла дымом и золой». Она взяла его за бесчувственную руку и повела. Перезванивали колокола. Тесно колыхалась темная, как бы посторонняя толпа, окружившая церковь. Все молодые хмельные лица, бессмысленно улыбающиеся. Почти у всех горели в руках свечи. Задувал ветерок, часть свечей гасла, но они снова возгорались друг от друга. Медленно и осторожно спускались с церковных ступеней. Ход поворачивал налево. Снова налетел ветерок и играючи погасил почти все свечи, но только две или три осталось возле Павла. Но снова побежал огонек от человека к человеку. Он шел, стараясь не глядеть по сторонам, чтобы не спугнуть зарождающееся в груди незнакомое и хрупкое чувство, которое все пребывало и пребывало с каждой минутой, с каждым шагом, с каждым взлетом пения. Опять порыв весеннего ветерка гасил свечи, и снова люди зажигали их от нескольких убереженных огонечков. И одна только мысль неотвязно звучала в сердце Родионова. «Все пройдет, все разрушится на земле». Перемешаются народы, переменятся границы племен. Все пройдет, но останется церковь на земле. И даже в самый последний год, прежде чем наступит конец, хоть где-нибудь в России, пройдет с пением крестный ход вокруг церковных стен, а может быть, только вокруг алтаря. Пусть хоть трое верных, а пройдут, и никакая сила их не остановит. И еще, может быть, возле этих троих, где-нибудь неприметно, чуть позади и сбоку, приткнется как-нибудь и один печальный грешник. Ему даже очень этого хотелось, чтобы оказался среди них этот грешник, который ворует авторучки, любит единственную на свете женщину, заигрывает с нечистой силой и шутит со словом. Шутит со словом, с которым никогда и никому шутить нельзя. И все святые, все небеса будут смотреть на них с великой радостью, с радостью велии, с теплыми слезами. Родные вы наши, идите, есть еще капля времени. А вся сила мира, вся злоба, вся его ложь, чернота, вся эта накопившаяся за многие века мощь и громада не смогут перегородить им пути, не смогут остановить даже и самого слабого из них, если только он сам того не захочет. А он, конечно, не захочет. 1993-1997 годы. Конец книги. Январь 1999 год. Звукорежиссер Игорь Опарин. Читал Владимир Сушков.